Глава 39. Пятница, 23 ноября. «Читается как эротический роман», — хмыкнула Энджи, выложив фиолетовую тетрадь на середину стола. Она сидела напротив Рэйчел и Дага в их гостиной. На часах было начало второго. Рано утром, вернув взятую на прокат Субару и заполнив необходимые бумаги по страховке, она забрала отремонтированный мини-купер и поехала в Митчосин. В сумке, висевшей на стуле, работал диктофон. Ни Рэйчел, ни Даг и глазом не моргнули при виде дневника и не изменились в лице. От их неестественного спокойствия в Паларино шевельнулась непонятная подспутная тревога. В тишине отчетливо тикали ходики с кукушкой. Маленький маятник качался туда-сюда под резным домиком, словно напоминая о неумолимом времени. Энджи сидела перед супружеской четой, разменявшей восьмой десяток, перед браком длиною в жизнь, связавшим их вместе. У них взрослая дочь, внуки, покойный сын, прекрасный дом у моря, у каждого за плечами удачная карьера. У них есть здоровье и пенсионные трасты. Они не потеряли друг друга. У Рэйчел и Дага было все, о чем многие могут только мечтать. Но фиолетовая книжица на столе угрожалось стереть их благополучие в порошок. А в этой тетради крылась тайна, за которую стоило убить. «Вы в курсе, что там?» — спросила Энджи. Даг облизал губы, не отрывая взгляда от дневника. Рэйчел кашлянула и подалась вперед, твердо глядя на Энджи серыми глазами. «Уверена, вы нам сейчас это расскажете». «И, если можно, не тяните, к нам через час гости приедут, я бы хотела успеть привести себя в порядок». Энджи повернулась к Дагу. «Вы подарили Жасмин эту тетрадь, Даг, на ее 25-й день рождения, в 94-м году». Рэйчел замерла, стараясь не потерять самообладание, услышав то, о чем очевидно догадывалась. Едва выложив тетрадь на стол, Энджи поняла, что старая режиссер прекрасно осведомлена о содержании дневника. Лицо Дага медленно наливалось багровой краской, на шее напряглись мышцы. «А еще вы ей подарили вот это кольцо в знак помолвки». Энджи выложила на стол фотографию кольца, найденного с останками Жасмин. «Связь со студенткой длилась у вас больше года, и, наконец, вы предложили своей ученице руку и сердце». В гостиной было мертвенно тихо. Слышалось только мерное тиканье часов. Но существовала одна проблема. Вы уже были женаты на Рэйчел. Скажите, Даг, вы сделали Жасмин Гулати предложение в качестве своеобразной гарантии, что не бросите, когда она сделает аборт? Избавиться от вашего ребенка? «Это ложь! Все это ложь!» — взорвалась Рэйчел. «В этом дневнике, не имеющие ничего общего с реальностью, измышления студентки, безнадежно влюбленной в своего преподавателя. Жасмин была нарциссисткой и социопаткой с половой аберрацией. Ее сексуальное возбуждение и удовлетворение зависели от фантазий о сексуальном доминировании и эмоциональном контроле над мужчинами с позиции силы». Энджи взяла дневник и открыла на заложенной странице. «Вы имели в виду...» «Как в этом отрывке?» Она начала читать. «Я его поймала. Я вожу его за отросток, как на привязи. Моя леди Джейн командует его Джоном Томасом, пользуясь терминологией Лоуренса, творчество которого Даг преподавал нам на первом курсе. Он откровенно наблюдал, как щеки девушек заливаются краской, а парни ёрзают на стульях, вставших вдруг тесными джинсах, когда Даг раскрывал перед аудиторией тему секса в любовнике леди Чаттерлей. Мне кажется, именно в тот момент я решила его покорить». Энджи подняла глаза. «Рэйчел, откуда вы узнали о содержании дневника?» Глаза Рэйчел Харт еле заметно дрогнули, дернувшись в сторону мужа. Черты исказила мимолетная паника, но спустя долю секунды лицо снова стало бесстрастным. «Мне Даг рассказал». Она снова кашлянула. «Он признался, что у него была непродолжительная интрижка с Жасмин, но он решительно порвал с ней, испугавшись психической нестабильности Гулати, грозившей обернуться для него и его семьи ситуацией а-ля «роковое влечение». Мой муж хотел меня подготовить». Даг накрыл ладонью руку жены. Рэйчел глубоко вздохнула. «Мы ходили к семейному психотерапевту. Мы решили все свои противоречия. Этот случай лишь укрепил наш брак и взаимопонимание. А то, что пишет в своем дневнике Жасмин, неправда. Даг встречался с ней пару раз, и все. Если она пишет, что это затянулось на год, она лжет». Энджи некоторое время разглядывала Рэйчел, затем перевела взгляд на Дага. «А как же кольцо с бриллиантом?» «Она сама себе купила», — быстро ответила Рэйчел, не дав мужу раскрыть рот. «Я же говорю, она подробно отыгрывала свою фантазию». «А почему вы промолчали, когда я в первый раз спрашивала вас о кольце Жасмин и пропавшем дневнике?» — спросила Паларина. Рэйчел презрительно фыркнула. «А как вы думаете? Даже сейчас это означает, что Дагу придется уйти из университета. Это станет серьезным стрессом для нашей дочери, а меня поставит в двусмысленное положение, потому что несчастный случай с Жасмин произошел в поездке, которую организовала я. Я же специально ее пригласила». «А почему в двусмысленное?» «При наличии такого мотива ей навредить? Вы шутите? Начались бы сомнения, что она утонула случайно». «А значит, вы беспокоились, что возникнут сомнения?» Молчание. «А правда, зачем вы пригласили Жасмин в эту поездку, Рэйчел?» «По тем причинам, которые я вам уже называла. Она была яркой краской в общей палитре. И именно это я и искала для фильма». «Но при этом вы уже знали, что она спала с вашим мужем?» «Да. Я же объясняла. Я добивалась тонкой игры различных составляющих для определенной направленности фильма. Мне требовалась разведенка, блудница, лесбиянки, одиночка. А обманутая жена?» «Я оставалась наблюдателем, оператором. В качестве обманутой жены у меня была Кэти, которой муж изменял с молодыми». Энджи не поверила, но решила подыграть, чтобы получить побольше информации. «Должно быть, вы остались очень довольны, когда Жасмин в первый же вечер переспала с проводником». Молчание. «Вы не вмешались в ее перепалку с местными жителями из желания побольше заснять? Ваш документальный фильм изначально задумывался как месть Жасмин Гулати. Вы планировали при монтаже выставить ее законченной шлюхой и снобкой?» Рэйчел шумом отодвинулась на стуле. «Если вы закончили...» «Нет, пока еще нет». Энджи подалась вперед. «Вы солгали о последнем отснятом материале. Вы снимали Жасмин в бухточке, где она удила рыбу. У вас работала камера, когда Жасмин Гулати упала в воду. Вы не просто видели, что произошло с Гулати. Вы это еще и записали, не правда ли, Рэйчел?» Старуха смертельно побледнела. За несколько секунд она словно постарела и выглядела сейчас намного старше своих 72 лет. Энджи продолжала, постукивая по столу пальцем. «У меня есть свидетель, который видел вас на каменном карнизе над тем местом, где нашли удочку Жасмин. Этот свидетель узнал вас по приметной розовой шапке и камере на треноге. Вы вели съемку. Я поднималась на этот каменный уступ, Рэйчел, оттуда прекрасный вид на реку. А вы мне расписывали, как ходили в другую сторону, на некий мыс, чтобы заснять лагерный костер в сумерках. Я не поленилась подняться выше по течению от места стоянки. Там нет никакого мыса, и увидеть оттуда лагерь невозможно». Она сделала паузу. «Вы мне солгали». Рэйчел сглотнула, чуть двинувшись на стуле. «Кто этот свидетель?» «А это пока не важно». «Слушайте, я слегка исказила истину именно из-за того, что сейчас происходит. Я боялась, что если вы узнаете о том, что Жасмин спала с моим мужем или лелеяла фантазии о браке с ним, то сочтете, что у меня был мотив ее убить. Тот факт, что я последней видела ее живой, делу не способствовал. Поэтому я уничтожила те кассеты». «А что вы увидели? Что попало на пленку? Что случилось с Жасмин тем вечером?» Рэйчел поднялась на ноги. «Все, хватит. Мы закончили». Она вытянула руку к двери. «Потрудитесь уйти». Энджи даже не двинулась с места. «Вы видели, как она боролась», — тихо сказала она. «Течением ее занесло в соседнюю бухточку над самым водопадом. Я там побывала. Туда прибивает все маломальски тяжелое, что плывет по реке. Многое там и остается, застряв за большим упавшим деревом. Разве вы не могли позвать на помощь, Рэйчел? Задолго до того, как это сделал Гаррисон, увидев, что Жасмин уносит к водопаду. Разве вы не могли сбежать по тропе и попытаться вытащить Гулати на берег, спасти ей жизнь? Почему вы просто стояли на скале и ничего не делали, наблюдая, как она гибнет? Дак вскочил на ноги с такой силой, что отброшенный стул ударился о стеклянную дверь. «Моя жена попросила вас уйти. Мы не обязаны реагировать на ваши нелепые инсинуации. Вы не сотрудница полиции, вы с позором уволенный бывший коп, жалкая ищейка, копающаяся в дерьме. То, что случилось в нашей жизни, никак не связано с несчастным случаем с Жасмин Гулати. Моя супруга правильно сказала, вот именно поэтому она молчала». Эта ахинея началась бы давным-давно, и люди судили бы и рядили на все лады. Он протянул руку к дневнику, но Энджи быстро схватила тетрадь со стола. Подхватив сумку, она повесила ее на плечо и встала. «Дак, вы хоть понимаете, что мы можем отследить кольцо? Вы понимаете, что мы узнаем, кто его купил и где? Мы можем выяснить происхождение бриллиантов, какой ювелир делал украшение, в какой магазин оно затем попало и как за него платили». Сама Паларина понимала, что это вилами по воде писано, особенно спустя столько лет. Однако Дак мог этого и не знать. «Выход там!» — сказал он, становясь между своей женой и Энджи. Глаза его сверкали, лицо побагровело. Энджи пошла к выходу. Дуглас Харт следовал за ней по пятам. Рэйчел шла сзади. Вдруг Паларина остановилась и повернулась к супругам. «Чуть не забыла. У меня есть показания свидетеля, что Иден читала этот дневник». Рэйчел и Дак замерли. Дак невольно покосился на жену, встретившись с ней глазами. Энджи ждала. Кукушка, вдруг вырвавшись из своего резного домика, издала боевой клич, от которого вздрогнули все трое. Энджи продолжала. «А это значит, Рэйчел, что вы лжете, будто молчали обо всем из опасения, что Иден получит психологическую травму. Раз Иден читала дневник, она знает о романе своего отца, Жасмин Гулати, и о том, что Жасмин сделала аборт от Дага. В дневнике все это подробно описано. Иден уже на реке, 24 года назад знала, что ее обожаемый папаша собирается уйти от них с мамой к заносчивой шлюхе». Энджи действовала по наитию, провоцируя Хартов, прежде чем они выставят ее за дверь, ведь невозможно доказать, что Иден прочла именно эти страницы. Энджи шагнула вперед, вторгаясь в личное пространство пожилых супругов. Иден просто зациклена на папочке. И четверть века назад наверняка была та же история. Отношения с отцом для нее поистине драгоценны. Как же новость о грядущем разводе и появлении у ее отца новых детей подействовала на девочку-подростка? Когда Энджи произнесла эти слова, ее осенило. Открытие было чудовищным. Паларина бросила в жар. «Иден ушла из лагеря вслед за вами, Рэйчел», — быстро заговорила она. Мозг работал быстро и четко. «Якобы в кустике облегчится. А на самом деле увязалась за Жасмин. Что же вы видели со скалы? Получается, есть куда более страшная причина вашего молчания и уничтожения пленки». На губе Рэйчел высыпали бисеринки пота. Лицо стало серым. Издав странный звук, она схватилась за стену. Дак уставился на жену, и его черты исказились от шока, когда до него дошло. Он невольно повернулся к фотографии на стене. Энджи проследила за его взглядом. Черно-белый снимок четырехлетнего Джимми Харта на трехколесном велосипеде был сделан в то лето, когда мальчик утонул. В то лето, когда Иден оставили одну с маленьким братиком. Сердце Энджи заколотилось внутри о ребра, последние кусочки головоломки встали на место. Слова Иден, отдаваясь многократным эхом, мгновенно воскресли в памяти. «Тяжелее всего то, что мать отчасти винит меня в смерти Джимми. Мне поручили за ним присматривать, а я улизнула набрать ежевики. Ее на берегах озера были целые заросли. Пока я собирала ягоды, Он свалился с края дощатого настила вместе с велосипедом. Когда я услышала всплеск, Иден замолчала и медленно вдохнула. Вина — чудовищная штука. Я много лет чувствовала себя виноватой. Мать, по-моему, до сих пор не может себе простить, что оставила Джимми на меня, 9-летнюю. Такую ответственность нельзя было поручать сущей девчонке. Энджи медленно перевела взгляд с фотографии на лица стариков. Харты будто увидели призрак из прошлого, соткавшийся из воздуха в гостиной. «Джимми утонул», — севшим голосом начала Энджи. «И Жасмин утонула. И тот, и другая оказались наедине с Иден. Рэйчел, вы видели, как Иден столкнула Жасмин в воду? Вы это засняли, да?» У Рэйчел подогнулись колени. Дак успел ее подхватить и повел в гостиную. Старуха упала на стул, как тряпичная кукла. Между старыми супругами произошел безмолвный диалог, и Рэйчел еле заметно кивнула. Дак взялся за спинку стула, стараясь держаться прямо, но он тоже был пепельно-серого цвета. Перед Энджи стоял сломленный горем человек. Паларина догадалась. Видимо, старый профессор впервые понял, что любимая дочь могла утопить младшего братишку. Рэйчел, напротив, явно подозревала это уже давно. Наверное, с того дня, как увидела, что Иден толкнула Жасмин в Наамиш. Она защищала мужа от ужасной правды, что один из их детей убил другого. «Вы видели Иден», — убежденно повторила Энджи. «Вы увидели, как ваша 14-летняя дочь столкнула Жасмин Гулати в реку над смертельно опасным водопадом. Вы не позвали на помощь и вообще ничего не сделали, не желая, чтобы вашему дитяти предъявили обвинение в убийстве. А когда вы спросили Иден, зачем она это сделала, то ваша дочь, а вовсе не Дак, рассказала вам, что было в дневнике и почему она пошла за Жасмин в ту бухту. Иден решила не дать Жасмин украсть у нее семью, отцовскую любовь и привычную жизнь. А вы, как мать, защищали свою дочь, не в силах позволить, чтобы Жасмин из того света погубила Иден и разрушила вашу семью в дополнение к тому, что она уже натворила». Глаза Рэйчел наполнились слезами, и они потекли по щекам блестящей пеленой. Старуху затрясло. Дак в ужасе глядел на Энджи, шевеля губами, но не произнося ни звука. Он опустился перед женой на колени и взял ее руки в свои. «А вы-то, Дак, — продолжала Паларина, — даже не догадывались, что и дочь, и жена знают о вашей интрижке и помолвке. Ваша молодая любовница очень удобно сгинула навсегда, и концы, простите за каламбур, в воду». «Это правда? Рэйчел, это правда?» — хриплым шепотом спросил старик. «Господи! Хоть бы нет. Неужели? И давно ты считаешь, что Иден могла навредить нашему Джимми? Что наша родная дочь могла убить нашего сына? Но почему? Почему, Рэйчел? Ревновала она, что ли? Или это собственнический инстинкт проявился? Почему ты не поговорила со мной?» Рэйчел осталась безучастной. Дак повернулся к Энджи. «Вы должны оставить наш дом. Уходите немедленно». «Я обязана сообщить в полицию», — тихо сказала Паларина. «Вы же понимаете». Старик вскочил на ноги с молодым проворством. «Молю вас, умоляю, пусть эта женщина из могилы не разрушит мою семью за ту ошибку, которую я когда-то допустил». «Это ваша дочь разрушила вашу семью, если она действительно способствовала гибели Джимми». Дак с размаху ударил кулаком по стене, отделявшей холл от гостиной. От удара дрогнуло все его старческое тело, а на стене осталась вмятина. Дрожа, он уставился на свою окровавленную руку. Рэйчел вдруг проговорила, голосом, не похожим на прежний. «Она пойдет в полицию, Дак. У нее же есть дневник. Все кончено». Она двинулась на стуле, повернувшись к Паларине. «После смерти Джимми Иден усвоила, что топить соперников — отличный способ решать проблемы. Я не знаю, как полагается реагировать родителям, когда они начинают подозревать своего ребенка в ужасных вещах, в которые невозможно, немыслимо поверить. Не решаешься даже спросить напрямую. Она вытерла мокрые щеки ладонями. Мне кажется, успешное устранение Жасмин научило Иден, что вылазки на природу просто созданы для этого. Она... Полиция должна расследовать еще одну смерть, некой Джейн Эллиот. Она тоже утонула. Это бывшая девушка Майкла, мужа Иден. Я... «Рэйчел, ты что? Замолчи, замолчи сейчас же!» — заорал Дак. «Ни слова больше, ни звука, слышишь?» «Нет, я так больше не могу. Я не устаю гадать, случайно утонула Джейн Эллиот или нет. Иден — дурной человек, Дак. В ней выросло семя зла. 3 года назад она организовала чисто женскую поездку на побережье, чтобы половить лосося. Она пригласила бывшую жену Майкла, что меня удивило, но Иден объяснила, что пытается наладить отношения. У них в прошлом были сложности. Иден боялась, что Майкл до сих пор не равнодушен к Джейн. Она пригласила Джейн и своих подруг, все скинулись и наняли катер и проводника. В последний день поездки Джейн Эллиот выпала за борт в сильную качку у северного побережья Ванкувера. Погода стояла на редкость холодная, ее унесло течением. Начались поиски, а спустя несколько дней тело нашли на берегу. Захлебнулось. Никто не видел, как Джейн упала в воду, кроме Иден. «Вам нужно поразузнавать об этой поездке, выяснить поподробнее». «Да зачем бы Иден стала это делать?» — горячился Дак. «Ей это нравится, Дак. Она любит быть в центре внимания. И она всегда хотела быть для тебя зеницей ока. Именно для тебя, Дак. Она не могла стерпеть, что Джимми и ваши крепнувшие отношения отца и сына украли бы у нее часть твоего внимания. Она собственница по натуре и становится смертельно опасна, когда завидуют, ревнуют или считают, что ее предали». Дак медленно опустился на диван. «Не могу поверить, что ты всю жизнь прожила с этим на сердце. А кому рассказывать? И что конкретно? Что... По моим подозрениям, моя дочь — серийная убийца? У тебя же были доказательства, Рэйчел. Если ты засняла, как Иден столкнула Жасмин в реку, у тебя было железное доказательство. Чего я там сняла? Я обмерла, увидев, что происходит. Просто застыла в ступоре. Камера работала. Я не закричала, не побежала вниз в ту бухточку. Для меня это был готовый обвинительный приговор. А когда Иден объяснила, почему она это сделала, не могла же я всем рассказывать, что ты натворил. Господи, да ты хоть представь, что бы началось. Наша жизнь была бы кончена. Тебя бы с треском вышибли из университета. В то время я еще не догадалась, как утонул Джимми. Это потом я поняла. Но ведь у меня были только предположения. Темные, страшные подозрения. Ведь как ни крути, это был мой недосмотр. Хороша мамаша. Оставила 9-летнюю девчонку следить за 4-летним братом. Рэйчел повернулась к Энджи. Как же я искала этот дневник. Никто не мог ответить, куда он подевался. И я решила, что его взяла Иден. Так на нее никто не подумает. Да и я могу жить спокойно, раз дневник у Иден, содержимое никогда не всплывет. Но если тетрадку взял кто-то другой... Я изводилась несколько лет, но ни тело Жасмин, ни дневника так и не нашли. И я задвинула эти мысли глубоко-глубоко на самое дно памяти. Я запретила себе об этом даже думать. И стала жить дальше, убедив себя, что все это было не так, как я видела. «А как это было? Что конкретно вы видели?» — осторожно спросила Энджи. Старуха глубоко вздохнула. «Я снимала, как Жасмин удит рыбу». Свет был такой прекрасный, просто уникальный. Капли с лески разлетались в воздухе, как драгоценные камни. И вдруг я вижу, как в кадре появляется Иден в своей красной шапке кинобулу и с толстенной палкой в руках. Она отделилась от леса и, крадучись, подошла к каменистому берегу, откуда удила это. Голос у Рэйчел пресекся, и она некоторое время справлялась с собой. Жасмин обернулась, увидела Иден и что-то сказала, Но моя дочь, как робот, молча шла на нее, выбирая дорогу между камней. Поравнявшись с Жасмин, она размахнулась и со всей силы ударила Гулати. Та не устояла на ногах и свалилась в реку. Рэйчел начала раскачиваться на стуле, судорожно сжав скрещенные на груди руки. Я знала, что течение сворачивает в соседнюю бухточку, а дальше уже водопад, и кинулась туда со всех ног. Спустившись к воде, я увидела, что Жасмин цепляется за упавшее дерево с таким массивным клубком корней, но у меня перед глазами стояло, как Иден замахнулась своей дубиной. И я понимала, если я вытащу Жасмин, она заявит в полицию, что моя 14-летняя дочь пыталась ее убить. Поэтому я позволила течению ее унести. Рэйчел начала задыхаться, давясь подступившим к горлу комом. Даг помог жене подняться и повел ее в ванную. Было слышно, как Рэйчел вырвала. Энджи с силой выдохнула полную грудь воздуха, открыла дверь и вышла на крыльцо. Достав телефон, она позвонила в местное отделение полиции и попросила к трубке знакомого детектива. «Кажется, я вышла на серийного убийцу», — сказала она. «Пока известны три вероятных эпизода, все через утопление. Расследование придется вести во взаимодействии с полицией трех округов, где совершено убийство. Подозреваемая — психотерапевт Иден Харт. В настоящее время проживает и практикует в Нанаймо». Энджи продиктовала адрес клиники Иден и прекрасного дома у океана, принадлежащего Хартам. Детектив попросил ее дождаться полиции, отправил наряд к дому Хартов и группу захвата к офису и дому Иден Харт в Нанаймо. Энджи присела на крыльце и потерла лицо. Тяжесть нового разоблачения давила на плечи. Ох уж эти тайны, которые мы храним, оставаясь у них в плену, и хаос, который способен породить разоблачение этих тайн. Правда может быть неприглядной, но знать ее необходимо. В это Паларина твердо верила. Иначе нельзя. Правда несет долгожданную развязку и справедливость для Жасмин Гулати и Джилли Мониган. Старая судья сможет отдать внучке последний долг, как и мечтала. Порой только правда и давала Энджи силы жить.